Подумали о путанке, то есть из вечной колючей проволоки, о всяких хитрых спиралях, призванных хватать за ноги разведку врага и поддатых деревенских оболтусов. После оценки силы и массы носорога, кинетической энергии подобного живого тарана, стало понятно. Монстр махом соберет на себя всю колючку и в таком виде помчится дальше. Мало того, он даже не почувствует дискомфорта. У носатого шкура моим ножом не пробивается запросто с руки. Что ему эти заусенцы? А вот вся наглая мелочь, которая уже начинает бегать по округе. Все местные зайцы-суслики будут влетать в путанку по 20 раз за ночь и орать на всю округу, пугая людей. Это точно. В конце концов, я психанул, дал добро на прорубку малой доли соснового молодняка, из которого народ с помощью имеющихся кованых скоб начал ваять нормальные противотанковые ежи среднего размера. Следующее решение предложил Хвостов. Ну что сказать? У Маурера изъяли ломы, правда с возвратом. Первый эшелон заградительной полосы – стальные тросы из резерва, натянутые между вбитыми кусками крепкой стали. Потом идут короткие колья в траве, на которые зверюга должен упасть, споткнувшись. Если же перескочит, то последним рубежом станут ежи. Из медпункта выполз отбивающийся от докторши Сомов, которому порошки на время сбили температуру. Сталкер жахнул на кухне у Неонилы горячего бульончику и пошел на бригадный труд с кувалдой. А я сегодня взял каналом дюралюминиевый уголок, подвес лимит. Отрезали на пробу полметра, вбили на 35 сантиметров, снесли болгаркой вершинку под острым углом, попробовали, хрен вывернешь. И начали делать полосу препятствий. Мелкий зверек будет бегать свободно, на радость боцману. Форт постепенно обживается. Пластиковый позор восстановили моментально, чего там. Но уже за северной стеной. Двери есть, ворота есть. Уже и окна начали появляться. Капитальные, массивные. Потом возьму пулестойкое стекло, поставим. Самих окон мало, все больше бойницы. Пол начали было настилать, да прервались на линию Маннергейма. К ночи главные дыры в периметре закроем. Дежурка переехала в башенку вместе с аппаратурой наблюдения и связи. Там же находится тревожная кнопка, две фароискатели. Эйнер поставил дверь, створки бойниц. Нормально получилось, даже уютно. Рядом на площадке главной башни стоит Орликон, уже способный вращаться на своей треноге. Внутри ДПМ. Вот стульев нет. Мы все сидим, когда доведется присесть, на проклятых чурбаках. Пенкой, оказавшейся дефицитом, покрыли лишь торец стула в дежурке. Днем женщинам сидеть наверху кукушкой страсть как не хочется. И они с моего разрешения практикуют временную подсадку в гнездо молодых. Даньки и Джоны. Ничего, пусть тренируются, смена молодая. Пацан всюду ходит с сайгой, смотрит боевито и вообще готов. Я все чаще ощущал себя тем самым ватным шариком, что изготовил непутевый гоблин. Кажется, что через мою голову постоянно проходят тугие потоки проблем, и в итоге борьбы с ними внутри меня системно оседает полезное нечто. Оно накапливается, зреет и в нужный момент выплескивается нужными потенциями. И как никотиновый шарик, это нечто способно наломать дров, если воспользоваться им бездумно и неумело. Новая для меня школа молодого руководителя оказалась очень тяжела. Постоянно хочется скинуть с себя ответственность за других. Скинуться и удрать в одиночный рейд. Вот так закалялась сталь. Чуть стихли дожди, потеплело. И среда вокруг стала меняться. Появились всякие противные насекомые. Прежде всего, жуткие и жирные ночные бабочки, прижимающиеся к стеклу с такой страшной гримасой, что хотелось хвататься за глок. Какие-то летающие кусучие муравьи, десантирующиеся обстоятельно, вдумчиво и откровенно нагло. И москиты, которые почему-то не кусаются. Жуки толщиной в палец ночью колотятся об откидной триплет с бойниц, летят на любой огонек. Ужины во дворе прекратились. Вся эта нечисть, слетаясь на электрический свет, падает в тарелки и кружки. Шуршит, стрекочет. В траве ползают сороконожки и большие волосатые пауки. Их станет меньше, когда земля чуть просохнет, и норки этих тварей вновь станут пригодны для обитания. Траву вокруг мы скосили под ноль, да и топчемся изрядно. Хорошо бы завести в хозяйстве нормальную травокосилку. Вот дело было бы. Ватяков с Хельгой колдуют над программой камер, что-то дорабатывают, исключают из целей объектную мелочь, добиваясь, чтобы приборы адекватно реагировали на движение в кадре. Нужно еще два датчика движения, которые закроют периметр со всех сторон. Нужны дополнительные сигналки. А пока Кастет применил любимое средство. Поставил в степи таблички с надписью на трех языках. «Ахтунг Тарахома! Мины!» Мокрый гоблин с Эйнаром и Санджей колотят ежи. Юрка с Хвостовым и Данькой бьют колья. Ветер стихает. Ближе к вечеру Ватяков поднимет шар. Оглядимся путем. Дни, лимиты, поставки, планы, проблемы, трудозатраты. Ничего, справляемся.